Дядя Отто врубил первую передачу, чтобы взобраться на Троицын холм. Само по себе это действие было правильным, но в том состоянии, в котором он был, дядя Отто и не подумал врубить другую передачу, когда они начали спускаться с другой стороны холма. Старый и изношенный двигатель Кресуэлла перегрелся. Но Маккатчен и дядя не заметили, как стрелка термометра зашла за красную отметку. В самом конце спуска раздался взрыв, сорвавший крылья грузовика. Колпачок радиатора взлетел в небо, как ракета. Все потонуло в клубах пара. Забило фонтаном масла, заливая ветровое стекло. Дядя Отто выжал до отказа тормозную педаль, но у Кресуэлла в последний год подтекала тормозная жидкость, и педаль провалилась безо всякого результата. Он не видел, куда едет, и съехал с дороги в канаву, а потом выехал на поле. Если бы Кресуэлл заглох, все было бы еще ничего, но мотор продолжал работать. Сначала выйдет один поршень, потом два других, словно шутихи в День независимости. Один из них, рассказывал дядя Отто, просадил дверь с его стороны и распахнул ее настежь. В образовавшуюся дыру можно было просунуть кулак. Они остановились на краю поля. Им бы открылся замечательный вид на белые горы, если бы ветровое стекло не было забрызгано маслом. Это было концом путешествий для Кресуэлла Маккатчена, и он уже никогда не сдвинулся с этого поля. Никаких протестов со стороны хозяина поля не последовало. Оно, разумеется, принадлежало им самим. Совершенно протрезвев от пережитого, парочка выбралась из грузовика, чтобы оценить понесенный ущерб. Ни один из них не был механиком, но это и не требовалось для того, чтобы понять, что рана оказалась смертельной. Дядя Отто был потрясен. Во всяком случае, так он сказал моему отцу и предложил заплатить за грузовик. Джордж Маккатчен попросил его перестать нести чушь. Маккатчен пришел в какой-то экстаз. Он посмотрел на поле, на горы вдали и решил, что это место как раз подходит для того, чтобы построить уединенное жилище. Именно это он и сообщил дяде Отто тоном, который обычно приберегают для момента религиозного обращения. Они вместе вернулись на дорогу и доехали до Касл-Рока на грузовике пекарни Кашмена, который как раз проезжал мимо. Маккатчен сказал как-то моему отцу, что во всем происшедшем он усматривает перст Божий, ведь он искал подходящее место, а оно все это время поджидало его на поле, мимо которого они проезжали 3-4 раза в неделю, не удосуживаясь бросить на него взгляд. «Рука Бога», — уточнил он, не зная о том, что умрет на этом самом поле через 2 года, придавленный носом своего собственного самосвала, самосвала, который после его смерти перешел в собственность дяди Отто. Маккатчен нанял Билли Додда, чтобы он прицепил Кресуэлл к своей машине и развернул его носом к дороге. По его словам, для того, чтобы он мог смотреть на него всякий раз, проезжая мимо, и думать о том, что когда Билли Додд вторично прицепит грузовик и оттащит его уже навсегда, будет самое время копать ему могилу. Он был в чем-то сентиментальным. но он был не из таких, кто из-за своей сентиментальности был готов потерять хотя бы доллар.